и Спартак один поскакал по преторской дороге, которая от Пренесты вела через Лабик в Тускул. На очаровательных холмах, окружавших этот старинный город, расположены были многочисленные виллы римских патрициев, которые в летние месяцы приезжали сюда подышать целительным воздухом Латия и часто оставались здесь до глубокой осени. Когда Спартак находился в 2 милях от города, уже начинало светать. Он спросил у какого-то крестьянина, направлявшегося с мотыгой в поле, как проехать на виллу Валерии Мессалы, вдовы Луция Суллы. Крестьянин подробно рассказал ему. Спартак поблагодарил его, пришпорил своего вороного скакуна и, свернув на указанную тропинку, вскоре подъехал к вилле. Спешившись, он опустил на лицо забрало шлема, позвонил и стал ждать, когда привратник впустит его. Тот, однако, не торопился. И когда, наконец, вынужден был открыть, то ни за что не соглашался разбудить домоправителя и сообщить ему, что из Фракии прибыл солдат из когорты Марка Валерия Мессалы Нигера, который находится в этих краях, на зимних квартирах в армии консула Лукулла, и просит допустить его к Валерии, чтобы передать ей важные вести от ее двоюродного брата. Спартаку, наконец, удалось уговорить привратника, но, очутившись перед домоправителем, он столкнулся с еще большими трудностями. Старик-домоправитель оказался еще более упрямым и несговорчивым, чем привратник, и ни за что не соглашался разбудить свою госпожу в такой ранний час. «Ну вот что», — сказал, наконец, Спартак, решивший пуститься на хитрость, чтобы добиться желаемого. «Ты добрый человек. Знаешь греческое письмо?» «Не только греческие. Я и латинские-то буквы плохо разбираю». «Да неужели на вилле не найдется ни одного раба-грека, который мог бы прочесть рекомендательное письмо, с которым трибун Мессала направил меня?» К своей двоюродной сестре. Ожидая с некоторой тревогой ответа домоправителя, он делал вид, будто ищет пергамент за панцирем. Если бы на вилле действительно оказался раб, умеющий читать по-гречески, Спартак заявил бы, что потерял письмо. Но расчеты его оправдались. Домоправитель, вздохнув, покачал головой и горько усмехнулся. Все рабы бежали с этой виллы. И греки, и не греки. В лагерь гладиатора. И, понизив голос, угрюмо добавил, да испепелит Юпитер своими молниями этого гнусного, проклятого гладиатора. Спартака обуял гнев, и хотя перед ним был старик, он с удовольствием двинул бы ему кулаком под ложечку, но, одолев это искушение, спросил домоправителя виллы Валерии, почему же ты говоришь так тихо, когда ругаешь гладиатора? — Потому. — Потому, — бормотал смущенный домоправитель. — А потому что Спартак принадлежал к челяди Валерии и ее супруга великого Суллы. Он был ланистой их гладиаторов. И Валерия, моя добрейшая госпожа, да покровительствует ей на многие лета великие боги, проявляет слабость к этому Спартаку, считает его великим человеком и решительно запрещает дурно говорить о нем. — Вот злодейка! — воскликнул Спартак с веселой иронией. — Эй, ты, солдат! — вскричал домоправитель и, попятившись от Спартака, смерил его с ног до головы суровым взглядом. — Мне кажется, ты дерзко говоришь о моей превосходнейшей госпоже! — Да нет же! Я не хочу сказать ничего дурного, но если благородная римская Матрона сочувственно относится к гладиатору, да я ведь сказал тебе, это ее слабость. Ага, понимаю, но если ты, раб, не желаешь и не можешь порицать эту слабость, мне, свободному, надеюсь, ты это разрешишь. Да ведь во всем виноват Спартак. — Ну, конечно, клянусь скипетром Плутона. Я тоже говорю, во всем виноват Спартак, клянусь Геркулесом.

О, как мы будем счастливы! Старый домоправитель закончил свою речь, вначале грубую и бессвязную, но по мере того, как он говорил, приобретавшую силу и энергию. Выводы, которые он сделал, произвели на Спартака глубокое впечатление. Фракиец склонил голову, погрузившись в глубокие и скорбные думы. Наконец он встрепенулся и спросил домоправителя. — Значит, здесь на вилле никто не знает греческого языка? — Никто. — Дай-ка мне палочку и дощечку. Разыскав то и другое, домоправитель подал их солдату. Тогда Спартак на слое воска, покрывавшем дощечку, написал по-гречески две строчки поэмы Гомера. «Я пришел издалека, о женщина, милое сердце, чтобы пылко обнять твои, о царица, колени». Протянув домоправителю дощечку, Спартак сказал, «Отдай это сейчас же служанке твоей госпожи». Пускай она разбудит Матрону и передаст ей эту дощечку. Не то и тебе, и рабыне плохо придется. Домоправитель внимательно рассмотрел дощечку с начертанными на ней непонятными значками, поглядел на Спартака, который в задумчивости медленно прогуливался по дорожке, и, решив, по-видимому, исполнить приказание, направился к вилле. Спартак продолжал прохаживаться по дорожке и, то убыстряя, то замедляя шаги, дошел до площадки, расположенной перед самой виллой. Слова старого сомнита смутили фракийца. — Да ведь он прав, клянусь всеми богами Олимпа. Умрут его сыновья. Что же будет радовать его на старости лет? — думал Спартак. — Мы победим, но ему-то что даст свобода, которая придет рука об руку с нищетой, голодом и холодом? Он прав. Да, но тогда чего же я хочу? К чему стремлюсь? И кто я? Чего добиваюсь? Он остановился на мгновение, словно испугавшись заданных им самому себе вопросов. Потом опять медленно стал шагать, склонив на грудь голову под бременем гнетущих мыслей. Следовательно, то, чего я добиваюсь, лишь химера, пленившая меня, обманчивым обликом правды, и я гоняюсь за призраком, которого мне никогда не догнать. Если я и настигну его, он рассеется, словно туман, а мне будет казаться, что я крепко держу его. Но что же это? Только сновидение, грезы, пустая фантазия. И ради своих бредней я проливаю потоки человеческой крови? Подавленный этими мыслями, он остановился, потом сделал несколько шагов назад, как человек, на которого наступал невидимый, но грозный враг раскаяния. Но тотчас же, придя в себя, он высоко поднял голову и зашагал твердо и уверенно. — Клянусь молниями всемогущего Юпитера Олимпийского, — прошептал он. Где же это сказано, что свобода неразлучна с голодом, и человеческое достоинство может быть облачено только в жалкие лохмотья самой грязной нищеты? Кто это сказал? На каких божественных скрижалях это начертано? Поступь Спартака вновь стала твердой и решительной. Видно было, что к нему возвращалась обычная бодрость. — О, — размышлял он. Теперь ты явилась ко мне, божественная истина, сбросив с себя маску софизмов. Теперь ты передо мной в сиянии твоей целомудренной ноготы. Ты вновь укрепила мои силы, успокоила мою совесть, придала мне бодрости в моих святых начинаниях. Кто? Кто установил различия между людьми? Разве мы не рождаемся равными друг другу? Разве не у всех у нас тоже тело, те же потребности, те же желания? Разве не одни и те же у всех у нас чувства, восприятие, ум, совесть? Разве не все мы дышим одним и тем же воздухом? Разве жизненные потребности не являются общими для всех? Разве не все мы вдыхаем один и тот же воздух? не питаемся одинаково хлебом, не утоляем все одинаково жажду из одних и тех же источников. Может ли быть, чтобы природа установила различия между людьми, населяющими землю? Может ли быть, чтобы она освещала и согревала теплыми лучами солнца одних, а других обрекала на вечный мрак? Разве роса, падающая с неба, для одних полезна, а для других пагубна? Разве не родятся все люди одинаково через 9 месяцев после зачатия, будь то дети царей или дети рабов? Разве боги избавляют царицу от родовых мук, которые испытывает несчастная рабыня? Разве патриции наслаждаются бессмертием и умирают по-иному, не так, как плебеи? Разве тела великих мира сего не подвергаются тлену так же, как и тела рабов? Или, может быть, кости и прах богачей отличаются чем-либо от праха и костей бедняков? Кто же? Кто установил это различие между одним человеком и другим? Кто первый сказал «это твое, а это мое» и присвоил себе права своего родного брата? Это, конечно, был насильник, который, пользуясь своей физической силой, придавил своим могучим кулаком выю слабого и угнетенного. Но если грубая сила послужила для того, чтобы была совершена первая несправедливость, насильственно присвоены чужие права и установлено рабство, отчего же мы не можем воспользоваться своей силой для того, чтобы восстановить равенство, справедливость и свободу? И если мы проливаем пот на чужой земле, чтобы вырастить и прокормить наших сыновей, отчего же мы не можем проливать нашу кровь для того, чтобы освободить их и добиться для них прав? Спартак остановился и, вздохнув с глубоким удовлетворением, закончил свои размышления. Да ну его! Что он сказал? Бессильный, малодушный, закосневший в рабстве. Он совсем забыл, что он человек, и, подобно ослу, бессознательно волочит тяжесть своих цепей, как скот, прозябая, забыв о достоинстве и разуме. В эту минуту вернулся домоправитель и известил Спартака, что Валерия поднялась и ждет его в своих покоях.